На генерала Бонапарта это еще могло бы повлиять отчасти отрезвляющим образом, но на императора Наполеона, победителя Европы, бунт нищих оборванцев уже повлиять не мог. Неуверенный в помощи Александра и почти убежденный, что Австрия выступит против него, Наполеон поздней осенью 1808 года помчался в Испанию. Он был полон гнева на непокорных, грязных, безграмотных испанских мужиков. За это время англичане уже успели сделать высадку и вытеснили французов из Лиссабона. Португалия стала не французской, а английской базой. Французы владели только северной Испанией, до реки Эбро, в других местах их уже почти не было. У испанцев была уже армия, вооруженная английскими ружьями. Наполеон перешел в наступление против испанской армии. При Бургасе 10 ноября 1808 года он нанес испанцам страшное поражение. В ближайшие дни произошло еще два сражения, и испанская армия была, казалось, совсем уничтожена. Наполеон 30 ноября двинулся на Мадрид, защищаемый сильным гарнизоном. Интересно, что на усмирение Испании Наполеон привел в кадрах своей армии польский легион, который он велел создать еще в 1807 году, захватив Польшу. Поляки с отчаянной храбростью рубили по его приказу испанцев, как бы не думая о той позорной роли, которую они играли, подавляя национально-освободительное движение испанского народа. Наполеон сказал полякам, что они еще должны заслужить, чтобы он пожелал воскресить Польшу. Вот поляки и заслуживали себе отечество, отнимая у испанцев их отечество. 4 декабря 1808 года Наполеон вошел в Мадрид. Столица встретила завоевателя гробовым молчанием. Наполеон сейчас же объявил Испанию и столицу на военном положении и учредил военно-полевые суды. Затем император выступил против англичан. Генерал Мур был разбит и убит во время преследования остатков английской армии французами. Казалось, опять погибнет испанское дело. Но чем хуже шли дела восставшего населения, тем яростнее становилось его сопротивление. Город Сарагосса был осажден французами и держался несколько месяцев. Наконец маршал Лан взял ее внешние укрепления и ворвался в город 27 января 1809 года. Но тут произошло нечто такое, чего не бывало ни при какой осаде. Каждый дом превратился в крепость. Каждый сарай, конюшню, погреб, чердак нужно было брать с бою. Целых 3 недели шла эта страшная резня в уже взятом, но продолжавшем сопротивляться городе. Солдаты Лана убивали без разбора всех, даже женщин и детей, но и женщины, и дети убивали солдат при малейшей их оплошности. Французы вырезали до 20 000 гарнизона и больше 32 000 городского населения. Маршал Лан, лихой гусар, ничего на свете не боявшийся, побывавший уже в самых страшных наполеоновских битвах, не знавший, что такое означает слово «нервы», и тот был подавлен видом этих бесчисленных трупов, в повалку лежавших в домах и перед домами, этих мертвых мужчин, женщин и детей, плававших в лужах крови. Какая война! Быть вынужденным убивать столько храбрых людей, или пусть даже сумасшедших людей, эта победа доставляет только грусть, — сказал маршал Лан, обращаясь к своей свите, когда все они проезжали по залитым кровью улицам мертвого города. На Европу осада и гибель Сарагоссы произвели потрясающее впечатление, и больше всего на Австрию, Пруссию, на другие германские государства. Волновало, смущало, стыдило сравнение между поведением испанцев и рабской покорностью немцев. Однако захватническое хищничество наполеоновской монархии не могло надолго оставить в бездействии буржуазию покоренных стран. Пробужденные Наполеоном к жизни, избавленные от феодально-крепостнического уклада, вытолкнутые на арену свободного капиталистического развития, буржуазия покоренной Европы вынуждена была искать новых путей, чтобы избавиться, в свою очередь, от тех экономических тисков, в которые зажала ее политика Наполеона. Пути эти открывались по мере развития национально-освободительного движения против Наполеона. Отдельные вспышки этого движения были в 1803, 1809 и 1810 годах, а в 1813 году оно разгорелось могучим пожаром в во всех странах, оказавшихся под гнетом,